Он их матюками идет и садит прямо в морды. Сволочь вы, говорит, да, этого царя, говорит, убили за то, что он обманул народ, понимаете? А вы, говорит, на коленки встать перед ним идете. Его, знаете, бьют, толкают, молчи, дурак, а он как пьяный, ничего не чувствует. Снова вернется в толпу, кричит: «Падаль!» Клим Иванович, не в том дело, что человек буянит, а в том, что из 10 7 одобряют его. А если и бьют, так это они из осторожности. Хитрость простая. Весь этот ход неверный. Клим Иванович, это ход на проигрыш. Там один гусь гоготал, дескать, народ во главе с царем. А ведь все знают, царь у нас несчастливый, неудачный царь. Передавили в коронацию 1000 народу, а он даже не перекрестился. Хоть бы пяток полицейских повесил. Дедушка вешал, не стеснялся, а этот дядю боится. Вы думаете, народ ходынку не помнит? Нет, народ злопамятен. Ему кроме зла и помнить нечего. Митрофанов испуганно взмахнул головою. Это, конечно, не я говорю, а так вообще говорится. Да, сказал Самгин, постукивая пальцем по столу. Это было не то, чего он ожидал от Митрофанова. Это не успокаивало, а вызывало двойственные впечатления. Митрофанов укреплял чувство, которое пугало, но было почти приятно, что именно он укрепляет это чувство. «Да, правительство у нас бездарное. Царь бессилен», — пробормотал он, осматривая рассеянно десятки сытых лиц. Красноватые лица эти в дымном тумане напоминали арбузы, разрезанные пополам. От шума, запахов и водки немножко кружилась голова. «Вот вы, Иван Петрович, простой, честный русский человек», — Митрофанов наклонил голову над столом. «Ну вот скажите, как вам кажется, будет у нас революция?» Митрофанов поднял голову и шепотом сказал: «Обязательно. Громаднейший будет бунт». «Да?» — спросил Самгин. Определенность ответа была неприятна ему и мешала выразить назревающие большие мысли. «Сами знаете», — шептал Митрофанов, сморщив лицо, отчего оно стало шершавым. «До крайности обозлен народ несоответствием благ земных и насилием полиции», — сообщил он, сжав кулак. «Возрастает уныние и...» Подвинув отъехавший стул ближе к столу, согнувшись так, что подбородок его почти лег на тарелку, он продолжал: «Я вам покаюсь. Я вот, знаете, утешаю себя. Ничего, обойдется, мы народ умный. А вижу, что людей, лишенных разума вследствие уныния, все больше. Зайдешь с холода в чайную, в трактир, прислушаешься, о чем говорят? Так ведь что же... Идет всеобщее соревнование в рассказах о несчастье жизни, взвешивают люди, кому тяжелее жить. До хвастовства доходят, до ярости. Мне хуже, нет, врешь мне. Ведь это хвастовство для оправдания будущих поступков». Тут Самгин увидал, что круглые глаза Митрофанова наполнились горестным удивлением. «Вы подумайте, насколько безумное это занятие при кратком сроке жизни нашей. Ведь вот какая штука, ведь жизни человеку в обрез дано, и все больше людей живет так, что все дни ихней жизни — постоянные пятницы. И теснота, ни вору, ни честному ногу поставить некуда, а ведь человек желает жить в некотором просторе и на твердой почве. Где она? Почва-то!» Клим Самгин остановил его, подняв руку, как для пощечины, и спросил: «Так, может быть, лучше, чтобы она скорей разразилась?» Клим Иванович полголоса воскликнул Митрофанов, и лицо его неестественно вздулось, покраснело, даже уши как будто пошевелились. «Понимаю я вас, ей-богу, понимаю. Ведь нельзя жить в постоянной тревоге, что завтра все полетит к черту, и вы окажетесь в мятеже страстей, чуждых вам. «Обязательно окажемся», — сказал Митрофанов с тихим испугом. Самгин тоже опрокинулся на стол, до боли крепко опираясь грудью о край его. Первый раз за всю жизнь он говорил совершенно искренно с человеком и с самим собою. Каким-то кусочком мозга он понимал, что отказывается от какой-то части себя, но это облегчало, подавляя темные, пугавшие его чувства. Он говорил чужими, книжными словами, и самолюбие его не смущалось этим. Самодержавие бессильно управлять народом. Нужно, чтобы власть взяли сильные люди, крепкие руки и очистили Россию от едкой человеческой пыли, которая мешает жить, дышать. Он слышал, что Митрофанов, утвердительно качая головой, шепчет: «Верно, для хорошего порядка можно и революцию допустить». Перед Самгиным под столом возвышалась точно отрезанная и уложенная на ладони голова, знакомое, но измененное лицо, нахмуренное, с крепко сжатыми губами. В темных глазах напряжение человека, который читает, напечатанное слишком неясно или мелко. «Правительство не может сладить ни с рабочим, ни со студенческим движением», — шептал Самгин. «Эх, Господи!» — вздохнул Митрофанов, распустив тугое лицо, отчего оно стало нелепо широким и плачевным, а синие щеки побурели. «Я понимаю, Клим Иванович, вы меня, так сказать, привлекаете». Он трижды мелкими крестиками перекрестил грудь и сказал: «Я готов. Всею душой». Самгин замолчал, несколько охлажденный этим изъявлением, даже на секунду уловил в этом нечто юмористическое. А Митрофанов, крякнув, продолжал очень тихо: «Только, наверное, отвергнете, оттолкнете вы меня, потому что я человек сомнительный, слабого характера и с фантазией. А при слабом характере фантазия — отрава и яд, как вы знаете». «Нет, погодите», — попросил он, хотя Самгин ни словом, ни жестом не мешал ему говорить. «Я давно хотел сказать вам, все не решался, а вот на днях был в театре, на модной этой пьесе, где показаны заслуженно несчастные люди и бормочут черт знает что, а между ними утешительный старичок врет направо-налево». Он передохнул, сморщил лицо неудавшейся усмешкой и развел руки. «Тут меня вдруг осенило и даже в жар бросило. Вредный старичишка этот похож на меня поведением своим. Похож!» «Я не совсем понимаю», — сказал Самгин, нахмурясь. «Похож! Выдумывает стерва, Клим Иванович. Я вас уважаю и...» Споткнувшись о какое-то слово, он покачал головою. «Видите ли, рассказывал я вам о себе разное там. Ну, винюсь. Все это я выдумал для приличия. Жен выдумал и вообще всю жизнь». «Позвольте, зачем же?» — неприязненно и удивленно спросил Самгин. «Для благоприличия». Иван Петрович, трясущейся рукою, налил водки, но не выпил ее, а, отодвинув рюмку, засмеялся горловым и кающим смехом. На висках и под глазами его выступил пот. Он быстро и крепко стер его платком, сжатым в комок. «И вовсе я не Митрофанов, не Иван, а Петр Яковлев Котельников. Нижегородский купеческий сын, весьма известная фамилия была». Он снова стер пот с лица, взмахнул платком и заерзал на стуле, как бы готовясь вскочить и убежать. «С 23 лет служу агентом сыскной полиции по уголовным делам. Переведен сюда за успехи в розысках». «По уголовным?» — беспокойно, шепотом спросил Самгин, еще не зная, что сказать, но чувствуя, что Митрофанов чем-то обидел его. «Не беспокойтесь», — подтвердил Иван Петрович. «Ни к чему другому не имею касательства. Да если б даже имел, и тогда ваш слуга, потому что вы и супруга ваша для меня первые люди, которые...» Не окончив, он глубоко вздохнул и продолжал, удивленно мигая: «Замечательно, как вы не догадались обо мне тогда, во время студенческой драки. Ведь если б я был простой человек, Разве мне дали бы сопровождать вас в полицию? Это раз. Опять же и то, живет человек на глазах ваших 2 года, нигде не служит, все будто бы место ищет. А на что живет? На какие средства? И ночей дома не ночует. Простодушные люди вы с супругой, даже боязно за вас, честное слово. Анфимьевна та, наверное, вором считает меня».